Я понимаю, ты расстроена, но списывать ваши семейные трудности на мой счет нечестно. Я расскажу вам, как это было. Тайлер всю дорогу ломал себе голову. Он сел и устроился поудобнее. Вы хотели создать нам трудности, серьезные трудности. У Авана был роман с вашей женой. Мужчине трудно перенести это даже в том случае, если он сам гоняется за каждой юбкой, но... Отплатить Авана той же монетой нельзя, не к чему прицепиться. Он живет с женой в Росе, в то же время сохраняет с ней достаточно тесные отношения, чтобы занимать высокий пост в семейном бизнесе. Это выводит вас из себя. «Моя бывшая жена вас не касается, Макмиллан». «Но она еще была вашей женой, когда спала с Авану. Проклятые Джамбели давали этому сукину сыну полную свободу. Нужно было найти способ отомстить и ему, и им. Вы могли знать, что Авана подворовывает, но могли и не знать. Тогда вы стали присматриваться к Дону. Он тоже обманывает жену и дружит с Авану. Дон — человек общительный». Вам не составляет труда сблизиться с ним и намекнуть, что лакер с радостью возьмет его к себе. Больше денег, больше власти. Вы играете на его самолюбии, на его амбициях и жадности. Узнаете про фальшивого заказчика и начинаете шантажировать Донату. «Макмиллан, вы пытаетесь поймать меня на удочку, а я не люблю рыбную ловлю. Она кажется мне скучной». «Ничего, дальше будет веселее». Авано завел роман с заместительницей Софии. Достаточно было держать перед ее носом морковку, чтобы получать всю служебную информацию. «Что он предложил вам, Крис? Деньги? Или только уютный кабинет с красивой латунной табличкой?» «Я не знаю, о чем вы говорите». Тем не менее, Крис отошла от Джерри подальше. «Мои отношения с Тони никак не связаны с переходом в лакер». «Допустим», — небрежно ответил Тайлер. «Тем временем вы, Деморне, продолжаете обхаживать Дона. Подталкиваете его все дальше и дальше. У него есть проблемы с деньгами. А у кого их нет? Вы по-дружески даете ему немного взаймы и продолжаете говорить о его переходе в лакер. Что еще он может положить на стол? Служебную информацию? Этого недостаточно». «Моей компании не требуется чужая служебная информация». «Это не ваша компания». Увидев гневный блеск в глазах Джерри, Тайлер наклонил голову. «Вы только хотите, чтобы она стала вашей. Вы просите Дона отравить вино. Хотя бы несколько бутылок. Показывайте ему, как это сделать. Выйти сухим из воды и стать героем, когда дерьмо полезет во все щели. А сами вы тоже становитесь героем в лакер. В случае краха Джамбели вас ждет большое повышение. Никто особенно не пострадает. По крайней мере, так вы говорите бедному простофиле Дону. Но это здорово тряхнет компанию. Мне очень жаль, но в эту сказку никто не поверит. Тем не менее, по спине Джерри, прикрытой нарядной рубашкой, потекла струйка пота. Отчего же? Думаю, полиция она доставит большое удовольствие. Ну, дослушайте до конца, — предложил Тай. Дону не везет, и старик умирает. Вам ничего не обламывается. Вы устраиваете Дону головомойку. Тем временем Джамбели умудряются залатать дыры. Авана все еще ускользает от вас, а один из ваших служащих переходит в лагерь врага. Мы сумели обойтись без услуг Дэвида Каттера. Джерри хотел наполнить бокал, но понял, что у него дрожит рука. «Простите, но вы отняли у меня достаточно времени». Я почти закончил. К тому времени вы открываете второй фронт. обещаете одной из наших служащих повышение,